Вмешательство в личные отношения. Как мы уже обсуждали, свекровь с нарциссическими акцентуациями видит своего сына как часть себя, а его отношения с супругой она воспринимает как угрозу своему контролю и влиянию. Именно поэтому она стремится вмешиваться в его семейную жизнь, сохраняя таким образом свое влияние, свою власть. «Я не вижу ваших границ, для меня их нет. Значит, я тут главная». Для таких мам их сын – это проекция, часть их собственной личности. Любое отделение ребенка, коим является и брак, воспринимается свекровью как угроза ее собственной идентичности. Внутренне она как бы начинает рассыпаться, и чтобы избежать этого, она вмешивается в личную жизнь молодой семьи. Она хочет быть частью этих отношений. Для многих таких свекровей сын – это главный источник эмоционального подкрепления. И когда появляется невестка, они могут чувствовать, что их эмоциональная потребность не удовлетворяется так, как это было раньше. У свекрови появляется стремление ослабить и разрушить эту связь. Она пытается вклиниться между ними и поэтому нарушает личные границы. Семью сына она воспринимает как продолжение своей жизни. Это очень частая история в терапии. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что детей считают не отдельными людьми, а продолжением себя. Сын, внуки воспринимаются такой свекровью, как собственность. Она будет воспитывать их по-своему и навязывать это невестке. Как реагировать? Так же, как и на любого другого человека, который нарушает ваши границы. Ваши границы одинаковы для всех. Не нужно делать исключений для свекрови. Нужно поговорить с мужем, узнать, что он думает об этой ситуации. Спокойно обозначить, что есть темы, которые вы не готовы обсуждать с кем-то другим, кроме вашего мужа. Или что есть, например, ваш шкаф, в который она залезать не должна, потому что вам это неприятно. Желательно, чтобы у вас были какие-то санкции. Установление границ – это только первый шаг. Если она их все-таки нарушит, должен быть некий предупредительный выстрел, как у пограничников. Ну а если и это не будет воспринято, то придется идти на поражение. Главное сразу обозначить, что последует за очередным эпизодом вторжения свекрови в вашу жизнь. Возможно, свекровь в принципе раньше не понимала, что такое личные границы. Она может удивиться, позлиться, но в итоге, может быть, и примет эти правила, начнет их соблюдать. Но главное, чтобы вы с мужем при этом были одной командой и стояли на своем. Вообще, какие-то конкретные советы в данном случае дать сложно. Решение проблемы зависит от разных моментов. В каком менталитете вы находитесь? Живете вместе с родителями мужа или отдельно от них? На чьей стороне ваш муж? Чего добивается, по вашему мнению, ваша свекровь? Есть ли у нее цель вывести вас на эмоции? Если да, то простое обсуждение правил общения не поможет. Бывают ситуации, когда границы приходится отстаивать агрессивно. И где-то это работает, а где-то нет. Универсального совета я здесь дать не могу. В одной ситуации нужно будет устроить скандал и отстоять свои границы. Возможно, даже как-то жестко выставить свекровь за дверь. А в другом случае важно будет сохранить хладнокровие и потихоньку пытаться решить проблему через мужа. Сказала, что когда ее сын с ней ругается, я не имею права смеяться при этом, улыбаться и вообще в каждом конфликте должна подталкивать его к тому, чтобы он перед ней извинялся, должна всегда быть на стороне свекрови, несмотря ни на что. Так мы и разошлись.